Юля и Ирина пришли в восторг, когда мы приехали в Окутово. Даже я восхитился местными видами. Леса и горы тут были примечательными, а дышалось как легко. Если бы не храм Аматерасу, то тут можно было сделать еще одно туристическое местечко. И я вас уверяю, прогулки на фуникулерах пользовались бы популярностью. Воспользовавшись удачной возможностью, я оставил невест под надзором Фрэнсиса и нескольких охранников Тагисукова осматривать окрестности, а сам с наследником прямиком направился в храм. И хотя я старался не строить ложных надежд, но в душе все же надеялся на то, что поездка сюда принесет мне пользу. Как-то слишком уж часто жизнь подкидывает мне крайне удачные возможности добиться своих целей с минимальными затратами. То, что я стал светлейшим князем всего за год, уже говорит о многом. Храм, разумеется, располагался в горах. И да, он впечатлял даже со стороны. Ступеньки к главным воротам были сделаны из мрамора, и нигде я не видел даже маленькой трещинки. Сами ворота тоже внушали уважение к тем, кто построил все это великолепие. У самих ворот нас встретила охрана. Причем у этих ребят имелось как огнестрельное оружие, так и катаны. Еще от парочки я чувствовал ауру магии. Они как минимум были на ранге гвардейцев. Солидная охрана, ничего не скажу. Для меня они не стали бы серьезной угрозой, но ведь внутри должны быть и другие достаточно сильные маги. Внутрь с боем бы прорвался, а вот дальше мои шансы на выживание резко упали бы. Мамору, естественно, пустили и даже про меня не сказали ни слова, но вот недобрые взгляды бросали. Только вот я не обращал на это внимания. Успел я привыкнуть ко всем этому, проведя в Японии несколько дней. А тут еще непростое место, куда чужаков вообще не пускают, но тут заявился я. Так что я даже с пониманием отнесся к их недовольству. Можно было заявить, что внутри храм представлял из себя полигон напополам с каким-нибудь додзё. Вон там отрабатывают удары мечом, а напротив воины тренируются по более стандартной программе тренировок с отжиманиями, подтягивания и т.п. Поди и порядки тут очень строгие, все же ранены напрямую служат царствующему клану. Дисциплина для них даже куда важнее их мастерства. Как следует прогуляться по территории храма нам не удалось, ибо ко мне и Мамору подошел пожилой человек в одеяниях монаха, на которых были вышиты символы Аматерасу. «Александр, позволь мне представить тебе наставника храма Ташики. Приятно познакомиться с вами, наставник», — склонил я голову в знак почтения. «Как и для меня», — старик сложил руки перед грудь и слегка склонил голову. «Что же привело вас в нашу обитель?» «Наставник, у Александра имеется необыкновенный меч. Поистине уникальное оружие, которое хранит в себе немало секретов. Наш молодой друг уже сумел познать некоторые из этих секретов, но ему пока не удалось полностью раскрыть потенциал клинка. Вполне возможно, что вы сможете ему помочь в этом вопросе. Вы не дадите мне изучить ваш меч?» — спросил у меня наставник храма. Я в принципе против ничего не имел, так что призвал клинок, и тот тут же появился в моей правой руке. Этот трюк сильно удивил как Мамору, так и Ташики. Впрочем, если Тагисукова продолжал с большим интересом смотреть на меч, то наставник храма сумел совладать с собственными эмоциями и вернул скучающее выражение лица. Я поднял клинок и подал его Ташике рукояткой вперед. Тот взял клинок, словно ему передали ценную и крайне хрупкую вещь. Чем дольше он держал меч в руках и изучал его, тем сильнее становился огонь в его глазах. Становилось понятнее, что наставник едва сдерживает свои эмоции, и он крайне заинтересован в этом мече. «Это нечто потрясающее», — с придыханием произнес Ташики. Он закончил изучать клинок, а затем вернул его мне. Я держал немало артефактных клинков в своих руках, но всегда клинки были лишь орудием в руках воина, а этот меч является живым, и я чувствовал его недовольство, связанное с тем, что его держал в своих руках не признанный им хозяин, а чужак. Невероятно. «Собственно, я и так знал, что он обладает собственной волей», — сказал я, отправляя своей волей клинок обратно. Также до того, как он признал меня, меч успел отвергнуть множество славных воинов. Ни Романовы, ни другие представители знати, ни даже славные герои из числа безродных не сумели заставить его признать себя. Кто же создал этот удивительный клинок? Наставник храма явно хотел получить как можно больше информации о моем мече. И делал он это даже не потому, что так ему приказали и японцам хочется узнать побольше моих секретов. Нет, Ташики был истинным мечником, и его дело было для него смыслом жизни. Так что удивительный клинок, который он несколькими секундами ранее держал в руках, не на шутку поразил его. А вот я оказался в непростой ситуации. Вообще у меня было разрешение от императора рассказать о том, откуда меч взялся у Романовых. Особенно если я с помощью раскрытия этой информации смогу узнать о мече нечто важное или же раскрыть его полный потенциал. Но рассказывать правду японцам, да еще в присутствии члена клана Тагисукова, тут даже не столь важно, что слишком уж ценная информация попадет в их руки в то время, пока я ничего от этой встречи ничего не получил. Просто после этого информация обязательно уйдет дальше и очень многие узнают секрет моего меча, к чему приведет распространение этой информации. Ну, кое-кто может заинтересоваться мечом и попытаться украсть или отобрать его у меня. Страшно ли это для меня? Не. Во-первых, я могу призвать клинок в любое время, несмотря на расстояние. Во-вторых, меч и сам может устроить веселую жизнь потенциальным ворам. Желающие его украсть сильно об этом пожалеют. Но некоторые неудобства все же появятся. Впрочем, будут и плюсы. Я и так поистине уникальная личность с необычными способностями и магией. Если к этому добавить владение мечом, прибывшим из космоса, люди вполне могут начать говорить про мою избранность. Создавать культ себя любимого я не собираюсь, но польза от этих речей и слухов будет. В конце концов я принял решение. Он не был создан человеком. Про инцидент с Тунгусским метеоритом в начале прошлого века знаете. Этот клинок был в том самом метеорите. Романовы сделали очень многое, чтобы скрыть правду. Ох, вам надо было видеть лица японцев, когда я им это сказал. Ташики тут же запросил у меня подробности, и я рассказал им практически всю историю про меч. Умолчал про самое важное, пророчество и то, что этим мечом я владел в прошлой жизни. Последнее вообще никому кроме меня не известно, и вероятно вряд ли кто-нибудь об этом узнает. После моего рассказа про огромную фальсификацию, связанную с Тунгусским метеоритом, оба японца ненадолго выпали из реальности. Это да, не каждый день узнаешь нечто подобное. А тут получается им и всему миру какие-то русские полтора века водили за нос. Каюсь, грешным делом подумал о том, чтобы рассказать и пророчество Ванги. Просто очень хотелось увидеть выражение их лиц после того, как они узнают, что я избранный и спасу этот мир. Но мне удалось сдержаться. «Я вряд ли вам как-то смогу помочь познать тайны этого меча», — сказал наставник храма, придя наконец-то в себя. «Вряд ли вообще кто-нибудь вам сможет помочь с этим удивительным клинком. Хотя, да, вполне возможно это сработать. А вот сейчас мне пришлось сдерживаться, чтобы не дать пинка этому пожилому человеку. Вот что за любовь начать бормотать себе под нос что-то, но по делу так и не сказать ничего толкового. Сумел до чего-то додуматься, так говори сразу. Но нет, будем нагонять интригу. У, сука, а по существу?» Спросил я и все же не смог сдержать раздражение в интонациях своего голоса. «О, простите. Возможно, я и не смогу помочь вам, но я всего лишь человек. Но есть те, кто стоит гораздо выше нас. В нашем храме имеется святилище, где ранены проходит последний этап своего обучения. Много столетий в этих местах поклонялись Аматерасу, и в этом святилище чувствуется сила этой богини. Избранным воинам она даже являлась лично, дабы направить их по верному пути и помочь советам. Уверен, что там вы найдете ответы хотя бы на часть своих вопросов. Но я поклоняюсь иному пантеону духов-хранителей», — подметил я. «Особой роли это не играет, тут главное почтение к первородной стихии. Здесь правит Аматерасу, и она обязательно ответит вам, магу огня и владельцу столь уникального клинка. Хм, слабоват я все же в религиозных вопросах этого мира, так что остается лишь поверить старику. И вероятно я смогу получить аудиенцию у здешней богини. Нюанс только в том, что ответов я все равно могу не получить. Меч-то пришел из иного мира, причем сумел обогнать меня на полтора века каким-то макаром. Сможет ли проявление здешней стихии что-то рассказать о нем? Тут остается лишь надеяться на то, что существо, стоящее на множество рангов выше человека, может что-то знать. И эта надежда не так уж бесплодна. По крайней мере, духи-хранители в курсе, что я чужак, если верить их словам в те немногочисленные моменты наших бесед. Если уж не о клинке, то о себе я смогу кое-что узнать. Главное задавать правильные вопросы. Тогда не будем тянуть. Стоит посетить это святилище как можно быстрее. Наставник был рад этому решению и чуть ли не побежал в сторону святилища. Пришлось нагнать его и стараться не отставать от старичка. А идущий рядом со мной Мамору выглядел крайне задумчиво. Он такой с того самого момента, как я рассказал про тайну Тунгусского метеорита. Ну да, истина оказалась шокирующей, но не понимаю, отчего он все еще ходит как деревянный солдатик. Оказалась история с метеоритом фальсификацией, ну и что тут такого? Эх, влезть бы к нему в голову и узнать, о чем он думает. До святилища пришлось пройти с порядком и даже подняться выше в горы. И вот оно, святилище. Выглядело оно достаточно простенько, и его размеры не впечатляли. Видать, один из тех случаев, когда простым фасадом скрывается нечто невообразимое. И ведь магией от этого места так фонит, что это сложно не почувствовать. Хотя в основном тут преобладала сила огненной стихии, но я смог уловить влияние и остальных стихий. Это место очень похоже на место силы, хотя и отличается от него. Чем именно? А хрен его знает. Сложно это объяснить словами, я просто знал это. Ох, все чаще возникают эти ситуации, я просто знаю. Вот это и есть святилище Аматерасу, сказал наставник храма. Вам нужно одном зайти вместе со своим клинком и начать медитировать. Богиня обязательно ответит и, возможно, даже явится лично. И как долго нужно медитировать? Спросил я. Недолго, не больше одного часа, уверенно ответил Ташики. Самая длительная медитация на моей памяти длилась примерно 42 минуты. Нынешний глава Ранинов тогда удостоился длительной беседы с госпожой Аматерасу. Этим меня наставнику удивить не удалось. Духи-хранители вообще имеют большое влияние на жизнь людей в этом мире. Есть у меня подозрение, что благосклонность Аматерасу имеет ключевое значение в выборе нового главы Ранинов. Что ж, помедитируем. Только давай мы с вами, наставник, в присутствии представителя клана Тагисукава кое о чем договоримся. У вас не будет никаких претензий ко мне, чтобы не произошло после того, как я зайду в святилище. Ташики явно замялся после моих слов. Пришлось начать пояснять. Я уже не раз сталкивался с особенностями моего магического дара. Так, когда пришло время пробуждения моей особой магии, то моему наставнику князю Потемкину пришлось сильно постараться, дабы не произошел локальный магический феномен, несущий разрушение и смерть всем вокруг. Приходилось мне быть и под влиянием огненной стихии, так один студент магической чуть жизни не лишился. А сейчас мне, вероятно, предстоит встреча с проявлением огненной стихии в виде богини Аматерасу. Поэтому лучше обсудить этот вопрос заранее. Понимаю, что бы ни произошло, все это будет по воле госпожи Аматерасу. И к вам у меня не будет никаких вопросов или претензий. Все, он это сказал, у меня есть свидетель, теперь можно идти в святилище. Глава 6. Мамору и Ташики остались примерно в 30 метрах от святилища. Интересно, а святилище когда-нибудь посещало сразу двое или больше людей? Или же Аматерасу очень любит уединение и готова терпеть лишь одного гостя за раз? Надо будет у наставника храма поинтересоваться. Я в одиночку дошел до святилища и открыл единственную дверь. Внутри царил полумрак, и помещение освещали лишь несколько свечей. И судя по запаху, тут также горели палочки с благовониями. Аутентично, ничего не скажу. Зайдя внутрь и закрыв за собой дверь, я как следует осмотрелся. Ну, пока мои знания по архитектуре и дизайну религиозных строений, почерпнутые мною из различных тайтлов манги, меня не подводили. Помещение, в котором я оказался, представляло из себя типичное японское святилище. Лишь статуя Аматерасу сразу же бросалась в глаза. Ради ее создания явно пригласили опытного мастера. Выглядела огненная богиня очень впечатляюще. В центре помещения было оборудовано место для медитации, перед которым стояла подставка для меча. Я с большим сомнением призвал меч и пристроил его на эту самую подставку. И хотя она явно была оборудована под здешние катаны, мой меч все же влез на эту подставку. Удовлетворившись результатом, я сел в позу йога. Так, медитация. Мне уже не впервой медитировать, занимаюсь этим регулярно, тренируя уровень своего контроля над магическими способностями. Но одно дело медитировать и обучаться контролю магии, а другое – просто медитировать. Вы должны знать этих блаженных, что садятся в определенную позу и пытаются познать дзен. Мне лично просто терпения не хватало, чтобы просто сидеть на заднице ровно и ничего не делать. Однако, если я хочу чего-то добиться от этой поездки, то придется заняться этим бесполезным занятием. Так что я закрыл глаза и постарался очистить свой разум от посторонних мыслей. Получалось это у меня не очень хорошо. Слишком много магии витало в этом месте. А с учетом того, что преимущественно это была магия огненной стихии, она влияла на мой настрой, из-за чего я был раздражителен и нетерпелив. Хуже места для медитации и не придумаешь. Но вроде постепенно мне удалось достигнуть нужного состояния. И как долго мне медитировать? Ух, только совсем неожиданно я почувствовал приток магии вокруг себя. Не успел я толком среагировать, как мой разум неожиданно покинул тело. Абсолютно мертвый мир. Здесь не было даже пустынь, лишь голый камень, на котором ничего не росло. Планета даже не крутилась вокруг своей оси. Одна половина всегда была покрыта тьмой, а на другой светило солнце. А светило тем временем постепенно увеличивалось в размерах. В течение пары часов планета раскалится до предела, а спустя какое-то время солнце поглотит эту планету. Эта звездная система обречена и вскоре будет уничтожена. Но для меня это не имело значения. Мне был важен тот, кто стоял напротив меня. Существо, сотканное из чистой тьмы, которое постепенно принимало очертания человеческой фигуры. Мне удалось загнать его в родной мир. Теперь мы оба заперты тут, и даже его божественные силы не смогут помочь ему выбраться отсюда. Мы оба сгинем вместе с этим миром. Моя жизнь будет не такой уж большой ценой, чтобы спасти Землю и прочие миры. Это ничто ради благополучия моей семьи и друзей. Но, видимо, спокойно дождаться своей смерти мне не суждено. Мой противник желает продолжить сражение. Нужно уважить его последнее желание. Пора уже закончить с этим, произнес, и я вытащил меч из ножен, выставив его перед собой. Let us dance. Меня буквально вырвало из видения. Я оперся правой рукой об пол, а левая была прижата к груди. Господи, какая же боль. И сердце стучит так, словно я только что совершил марш-бросок на 20 километров. Что это было за видение? Проклятье, а я ведь догадываюсь, что это было такое. Это были последние мгновения моей жизни. Той, прошлой жизни. Меч-то я узнал, да и ненароком увидел знакомую руку протез. Это точно были предсмертные воспоминания прошлого меня. Боль в груди потихоньку отступала, а я приходил в себя после такой неожиданной и короткой поездки по воспоминаниям прошлой жизни. Осколок души так-то говорил, что у меня вроде как нет возможности вернуть утраченные воспоминания без серьезных последствий. Эта жуткая боль является следствием того, что мне все же удалось вспомнить одно единственное событие из прошлой жизни. Тогда мне реально лучше не тревожить эти воспоминания до поры до времени. Перспектива сдохнуть от болевого шока меня нисколько не радовала. Ты начинаешь вспоминать. От чужого голоса я вздрогнул и тут же поднял голову. Здрасте. Передо мной стояла женщина в традиционной японской одежде. И хотя она не представилась, но я точно знал, кто это. Сложно ее с кем-то спутать, когда статуя, изображающая ее, стоит рядом. Аматерасу, произнес я, поднимаясь на ноги. Проявление огненной стихии. Да, это одно из моих обличий, кивнула она. Оно чрезвычайно удобно, когда мне нужно поговорить с людьми. Вы знаете, кто я на самом деле? Я не спрашивал, а именно утверждал. Если уж огненная стихия в курсе про воспоминания о моей прошлой жизни, то и остальное она должна знать. Ты странник меж мирами, лишенный права упокоиться после смерти и вынужденный бороться за судьбы обреченных миров. Почему это происходит со мной? Спросил я. Это наказание или что-то еще? Аматерасу молчала. Ох, как мне не понравилось это молчание. Видимо, даже стихии этого мира не могли помочь мне узнать правду о том, что же происходит с моей душой и почему я лишен права на попадание в рай или ад. Ладно, я все равно это узнаю рано или поздно. У меня нет ответа на этот вопрос, наконец-то заговорила богиня. Мы знаем, что тебя сюда послали с определенной целью, но все прочее скрыто от нас. И после первой же попытки узнать больше, нам дали понять, что лучше этого не делать. О том, что все именно так и будет, я догадывался. Явно те же ангелы и демоны стоят выше тех же проявлений высших сил в одном отдельном взятом мире. Про самую главную инстанцию в виде создателя всего и вся лучше просто промолчать. Эх, половину Крыма готов отдать за новую встречу с осколком своей души. Тогда почему именно ко мне возвращаются воспоминания? Почему, прожив столько жизней, лишь сейчас этот цикл дал сбой? Что изменилось? В прошлой жизни ты вобрал в себя частичку божественной силы. Пускай и на очень короткий срок, но ты стал равен богами. Аматерасу взмахнула руками, и вновь меня начала обволакивать сила. Пара мгновений, и я погрузился в новое видение. Предел возможностей преодолен. Ограничения системы сняты. Покажи им, герой. Меня дважды просить не надо. Всего шаг, и я врываюсь в самую гущу вражеских сил. Взмах меча, вспышка света, и в пределах сотни метров от меня уничтожены все монстры. Но это лишь начало. Я перемещаюсь от одного скопления врагов к другому, уничтожая десятки тварей в считанные мгновения. Сила переполняет меня, и я чувствую, как становлюсь сильнее с каждой секундой. Каждый взмах моего огненного клинка забирает новые жизни, что подпитывает меня. И с большим опозданием осознаю, что вскоре я орудую уже не только мечом, но и увесистым молотом, по рукоятке которого бегают маленькие молнии. Наследие крови пробудилось, а значит, пора воспользоваться им. Стоит мне этого только пожелать, и с небес на монстров пикируют фурии, что с помощью своих когтей разрывают моих врагов. Во время очередного прыжка в пространстве вижу воистину огромную армию маленьких существ, вооруженных предметами кухонной утвари. Тем не менее, когда они врываются во вражеский строй, монстры и люди гибнут от их рук. Коротышек поддерживает их лидер. Вперед, домовики! Перебьем заморскую нечисть. Я чувствую жжение в обеих руках. Друзья желают мне помочь. Перестаю сдерживать их, и они получают абсолютную свободу. Змей и волк сходу вливаются в битву и начинают свою кровавую жатву. Но даже так врагов слишком много. А потом происходят новые вспышки света, и появляется вражеское подкрепление вместе с гигантами. Но они даже не успевают вступить в бой, когда неожиданно пробившиеся из-под земли лианы начали их хватать за конечности. Тут же появились существа, полностью покрытые зеленью и растениями, что стояли за этой атакой. «Убить всех!» — кричу я, и мой голос слышен на всем поле боя. «Никого не жалеть!» На сей раз покидал я видение не столь резко, но ощущения все равно были крайне неприятные. Меня словно вырвали из собственного тела и поместили в чужое, после чего вернули обратно. Это не тот опыт, который хочется пережить заново. Зато боли не было, и на том спасибо. «Какая-то мешанина», — сказал я. «Но я определенно был силен. Значит, из-за того, что я стал слишком силен, осколок моей души смог сохранить память о прошлой жизни. Ты не слышишь. Ты не просто стал силен, ты поглотил частичку божественной сущности. Это и стало поворотным моментом, изменившее все. Что ж, хоть на один вопрос я смог получить ответ. События прошлой жизни все поменяли, и, видимо, высшим силам пришлось менять правила. Отсюда и встреча с той парочкой, которые навешали мне лапши на уши. Интересно, они действительно облажались с этим миром, или это тоже было частью той лжи, что они мне скормили? Плохо, что у меня осталось еще немало вопросов, и слишком велика вероятность того, что ответы на них я в этой жизни не получу. Вон, даже целая богиня не смогла ответить мне на парочку вопросов. Ничего, я потерплю. Ответы на вопросы получу, а также обязательно верну былые силы. Мне удалось поглотить частичку божественной силы. Это очень хорошо. Подобная сила будет как раз кстати, когда придет время расплаты. Не знаю, почему все это со мной происходит, но виновные в этом и все причастные получат свое. Твой клинок со временем сам раскроет все свои секреты, продолжила говорить богиня. Очень скоро ты раскроешь весь его потенциал. Тебе и самому предстоит стать сильнее. Я так понимаю, совсем скоро будет очень весело, да. И то, что я пережил, было лишь одной большой прелюдией, так ведь? Аматерасу ничего не ответила, лишь улыбнулась. Понятно. Тут даже и без ответа все понятно. Спокойная жизнь нам только снится. Эх. Я наклонился и взял с подставки свой меч. Но стоило мне встать в полный рост, как я уже был один в помещении. Вероятно, это следует понимать как окончание аудиенции с богиней. Ну и ладно. Поездка в этот храм точно не была бесполезной. Мне удалось кое-что вспомнить, и получена важная информация. Ну и меч по итогу сам раскроет все свои способности. Не совсем то, что я хотел, но все, результат есть. Отозвав клинок, я пошел на выход. Выйдя из святилища на свежий воздух, я понял, что сильно вспотел, и вообще в самом помещении температура успела сильно повыситься за время моего пребывания там. Так что едва подул ветерок, и мне стало холодно. Мамору уже успел уйти, а вот Ташики стоял на том же самом месте. Когда я подошел к нему, он спросил у меня: «Вам удалось побеседовать с госпожой Аматерасу?» Я почувствовал огромный всплеск силы несколькими минутами ранее. «Побеседовал», — удовлетворительно кивнул я. Разговор был результативным, только вот результат вышел иным от желаемого. О мече ничего узнать не удалось, но полученная информация оказалась на порядок ценнее. Жаль, что первоначальной цели достичь не удалось, мне было бы крайне интересно узнать как можно больше об этом клинке. Однако богиня все же не оставила вас без своей мудрости. Вы первый иностранец, который был допущен к посещению святилища, и вы сразу же повстречались с богиней. Хотите сказать, что это знак или судьба? Усмехнулся я. Вы можете смеяться, но только воистину сильные воины нашей страны удостаивались такой чести. Я побеседовал с наследником, и он успел кое-что рассказать о вас. У вас непростая судьба, ведущая вас все выше на вершину. Знаю, знаю. Я прекрасно осознаю свою роль в грядущих событиях и поэтому активно готовлюсь к тому, что грядет. Мой приезд в Японию является одним из этапов подготовки. Очень скоро нас всех ждут веселые времена. Глава 7. В эту ночь я спал как младенец. Необычное чувство целостности помогало чувствовать себя хорошо. Ну и за всю ночь мне ничего не приснилось. Видать, хватило мультиков в святилище. Тем не менее, пускай два кусочка мозаики встали на свои места, но сколько еще кусочков остались лежать не на своих местах. И ведь пока я в лучшем случае хоть что-то узнавал о прошлой жизни. А что касается остальных моих ипостасей, всегда ли я был человеком? Ну, вроде имя всегда одно и то же, если верить осколку. Так что, наверное, я все же оставался человеком. Представьте себе какого-нибудь эльфа или орка, которого зовут Александр Беляков. Абсурд же. Проснулся я аж в 6 часов утра по местному времени. По бокам от меня спали Юля и Ирина, так что пришлось мне очень осторожно вылезать из постели, чтобы не потревожить их сон. Несмотря на столь раннее пробуждение, чувствовал я себя хорошо, прям бодрячком. Не могу сказать, что энергия прям перла из меня и мне хотелось действовать, но состояние было близкое к этому. Вот ведь странность, одно из воспоминаний очень негативно отразилось на мне, но уже на следующий день мне так хорошо. Взяв бутылку вина из бара, я с комфортом устроился в главной комнате. Мне определенно нужно было подумать, что мне удалось узнать о своей прошлой жизни. Начнем с того, что жизнь эта была непростой. Сложно забыть тот образ меня старого, что открылся мне, когда осколок души передал мне частичку былой силы. Шрамы, седина, киберпротез. Да и в целом у прошлого меня был боевой вид. Вчерашние воспоминания приоткрыли завесу тайны. Там же была огромная армия, состоящая преимущественно из различных монстров. Одни великаны, которых я видел лишь мельком, внушали страх. Кому же я противостоял, раз под его началом сражаются такие чудовища? Хотя у меня были союзники, это да, крайне экзотичные союзники. Там была такая мешанина, что даже спустя несколько часов мне так и не удалось во всем разобраться. Но армию домовиков я запомнил. Ох, и чудная же у меня жизнь была. Вероятно, другой человек на моем месте был бы раздосадован, что вспомнил лишь такие достаточно мрачные воспоминания. Куда лучше было бы вспомнить я о светлых моментах жизни, о тех, кто был мне близок. Но нет, я только был рад, что такие воспоминания обошли меня стороной. Сейчас я точно не готов вспоминать тех, кого потерял по воле высших сил. От этих воспоминаний была бы одна горечь. В данный момент мне и так нужно решить один важный вопрос. Я уже размышлял об этом и теперь снова вернулся к этому вопросу. Рано или поздно мне все равно придется рассказать хотя бы часть правды о себе Юле и Ирине. И сейчас, пожалуй, самый подходящий момент для этого. Пока я еще официально не сделал им предложение руки и сердца, пока мы не женаты, они должны знать, на что подписываются. И тут, словно намекая мне, что этим и правда стоит заняться именно сейчас, ко мне сзади подошла Юля и обняла. «Доброе утро», — сказала она. «Ты как-то рано встал, обычно спишь больше меня и Ирки. За последние несколько дней удалось отдохнуть, вот из-за излишней бодрости и проснулся пораньше», — улыбнулся я. «А ты сама чего встала так рано? Почувствовала, что ты встал, ну и решила сама встать. Мне очень хотелось поговорить с тобой. Ты после посещения того храма немного сам не свой, но в хорошем смысле. С момента приезда в Японию ты воспринимал эту поездку исключительно как рабочую командировку. А вот вчера из храма ты вышел расслабленным и остаток дня был в хорошем настроении. Таким ты не был, когда 2 дня назад у вас удалась операция по похищению той радикальной дамы. Значит, случилось что-то совсем необычное. Саш, мы ведь говорили с тобой на эту тему. Мы с Иркой даже тренироваться начали, чтобы ты перестал нас воспринимать как беззащитных дурочек. Мы твои невесты, практически жены. Пора уже включать нас в свои дела и скрывать некоторые вещи. Мда, вот же женская чуйка. Ничего ты от них не скроешь даже при всем желании. Вот поэтому я даже помыслить о возможной измене боюсь. Не то чтобы у меня было желание изменить моим невестам, но сам факт. Что ж, раз так складывается ситуация, то сами духи-хранители велят наконец-то рассказать им правду о себе. «Буди Иру», — сказал я, — «нам надо серьезно поговорить». Обе девушки смотрели на меня со смешанными чувствами. С одной стороны, им определенно хотелось вызвать местных психиатров, а с другой, мои слова определенно падали на плодотворную почву тех странных событий, что со мной происходили. Все же многие вещи, хотя бы мой крайне неординарный дар и сразу два типа особой магии, не могли быть объяснены логически. Тут же им дают ответы на многие вопросы. К моему большому удивлению, обе девушки сумели принять сказанное мною. «Это бред», — сказала Юля после того, как я закончил говорить. «Бред, но почему-то из твоих уст это звучит слишком логично. Хуже всего то, что все происходящее с ним приобретает какой-то смысл», — кивнула Ирина. «Взять хотя бы слишком уж скоропостижно скончавшихся родственников. Благодаря этому Саша, прибыв в столицу, оказался полностью свободен от каких-либо обязательств и мог достаточно свободно действовать. Невероятные способности, слишком быстрое развитие магического дара, невероятные силы, меч и пророчество про спасителя. Боже, буквально все кричит о том, что все это действительно правда. Знаете, как-то слишком быстро они мне поверили. Нет, я этому даже рад. Приятно, что два по-настоящему близких мне человека поверили мне, несмотря на невероятность рассказанного мною. Но слишком уж быстро это произошло. А вас ничего не смущает?» Решил поинтересоваться я. «Просто я тут вам рассказываю про ангелов-демонов, про устройство жизни после смерти, что я не совсем обычный человек. А вы этому всему так просто верите. Саш, расскажи это кто-нибудь другой, то я бы уже позвонила в посольство, чтобы те помогли нам вызвать сотрудников здешней психиатрической клиники», — отмахнувшись, сказала брюнетка. «Но мы-то тебя знаем отнюдь не первый день. Ты хоть и ведешь 95% времени как обычный 18-летний парень, но вот про остальные 5% этого сказать нельзя», — поддержала ее блондинка. «Одна только беседа при нашем первом личном знакомстве показала, что у тебя крайне нестандартное мышление. Плюс, Юля правильно подметила, что с тобою связано слишком много всего необычного. Ты буквально нарушаешь правила этого мира, а этот самый мир лишь подыгрывает тебе. Все не понимают, почему и как это происходит, а потому списывают это на волю духов-хранителей, которые якобы послали тебя сюда с какой-то целью. Тут нужно лишь заменить духов-хранителей на божественную сущность, и результат остается прежним. И вас нисколько не парит тот факт, что я успел прожить немало жизней, просто не помню их. Из твоих слов получается, что мы все прожили ранее множество жизней. Меня, кстати, немало успокоила информация, что жизнь после смерти все же есть. Да, ты вроде особый случай, но мы все переживаем один цикл перерождения за другим. Как бы да, но... А черт с вами. Верите мне и на том спасибо». Юля с Ириной встали со своих мест и сели по бокам от меня, обняв за шею. Первой заговорила Юля. «Ты главное пойми, что рассказанное тобою никак не влияет на нашу жизнь. Ты сам сказал, что будешь с этим разбираться потом, в следующей жизни. А значит, будем жить как раньше. К тому, что ты постоянно в центре каких-то событий, мы привыкли. А так становятся некоторые странности твоего поведения», — кивнула Ирина. «Например, нежелание брать как можно больше жен, хотя сама ситуация благоволит этому. Твоя отмазка, что ты не так воспитан, даже звучит плохо. На ту же Марину кто только слюни не пускает, а тебе удалось ее приструнить, и даже мы уже после разговора с ней не против видеть ее третьей женой. Но, раз уж Романовы отстали от тебя с ней, то и не нужна она нам. Поэтому не стоит беспокоиться. Зато мы благодарны тебе, что ты нам рассказал об этом. Не бойся рассказывать своим невестам, что у тебя происходит в жизни. Кстати, по поводу невест. Вставать не хотелось, слишком уж сидим мы хорошо. Но тут мне на выручку пришли две призрачные руки. Одна из них схватила мой рюкзак, а вторая пошарилась в ней и достала оттуда необходимое. И вот эта рука подлетела к нам и разжала кулак. На ладони у нее оказались две небольшие коробочки. Девушки взяли каждая по коробочке и открыли их. И обе одновременно ахнули. В коробочках было по платиновому колечку. Разумеется, они были украшены маленькими бриллиантами, но без перебора. Вероятно, это нужно было делать в более романтичной обстановке, да еще на людях, но я подумал. Договорить мне не удалось, ибо обе девушки тут же накинулись на меня. А жизнь-то хороша. Глава 8. К 3 часам дня я прибыл в российское посольство, дабы наконец-то заняться вопросом радикалов. Приехать я должен был к обеду, но задержался по вполне очевидным и понятным причинам. Со мной, кстати, приехал и Фрэнсис. Пересеклись в коридоре гостиницы, где он позволил себе немного похабную улыбку. Номера-то у нас по соседству, а слышимость тут прилично. Вот чтобы согнать эту улыбку у него с лица, я и взял его с собой. Хотел же поучаствовать в реальных делах. Пожалуйста, вы уверены в том, что стоит привлекать к делу гражданина иностранного государства? Спросил у меня разведчик, которого, кстати, звали Романом. Он уже практически стал зятем князя Пожарского, лишь отмахнулся я. К тому же я за него ручаюсь, этого достаточно. Было видно, что разведчик все равно не в восторге от моей затеи, но продолжать спор не стал. Вместо этого он повел нас по коридорам посольства к нужному помещению. Среди бандитов и радикалов начались какие-нибудь терки. Поинтересовался я, а то с утра проверил новостные сводки Токио и ничего из интересного нам не обнаружил. Уже было 3 столкновения, ответил Роман. 2 драки в заведениях, которые крышуют местные бандитские группировки, и 1 перестрелка в ресторане, который принадлежит близкому соратнику нашей гостьи. Просто во всех случаях эти инциденты смогли замять. Но ситуация будет лишь накаляться из-за того, что успела пролиться кровь, и замять новые инциденты никто не сможет при всем старании. Нам нужно лишь подкинуть дров и не дать этому конфликту затихнуть. Есть риск, что эти ребята договорятся полюбовно. Главные шишки понимают, что серьезный конфликт привлечет к ним всем ненужное внимание властей и правоохранительных органов. Пойдут аресты, перекроют потоки финансов, начнутся жесткие проверки предприятий и заведений, находящихся в зоне влияния этих людей. Пока дело не дойдет до большой крови или не будут затронуты интересы именно этих больших людей, весь наш труд может пойти коту под хвост. Понятненько. Значит, нам нужно подлить масло в огонь. К сожалению, очередной трюк с похищением уже не провернуть. Нужные нам цели сейчас настороже. Но всегда ведь можно их просто ликвидировать. Это гораздо проще сделать, особенно когда нужно не оставить следов или повесить убийство на кого-то другого. Хе, да тут даже я со своим пистолетом справлюсь. Нас провели в подвальные помещения, где успели организовать комнату заключения для нашей гостьи. Дамочка, которую мы совсем недавно похитили, выглядела не очень. Самый минимум одежды, много синяков и даже порезов. Разведчики явно не сдерживались, работая с заключенной. Фрэнсиса явно так и подмывало высказаться на тему, что негоже так обращаться с дамой. Но он все же молчал, хотя старался не задерживать на ней свой взгляд. Есть у парня понимание, что нужно иногда марать свои руки в крови и поступать не по совести и чести. Будет что рассказать Пожарскому, который будет доволен услышанным. Мы в саму камеру не заходили, были в соседнем помещении и смотрели на нашу пленницу с помощью окна, которое было прозрачным лишь с одной стороны. Это нас спасало от неприятного запаха. Даме даже не давали сходить в уборную, так что все свои дела она делала сидя на стуле, к которому была привязана. Крайне неэтично, но благодаря этому можно сломить очень многих. Она начала выдавать нужную информацию. Задал я самый главный вопрос. Да, мы многое узнали о структуре организации радикалов в Токио и соседних городах. Также получили массу компромата на отдельных лиц, что позволит нам их шантажировать. Получили мы и ниточку, ведущую к одному из членов императорского клана, но там все не так уж хорошо. Если вы получили нужную информацию, то зачем продолжаете ее мучить? Все же не удержался Фрэнсис. Хотя вопрос хороший, мне и самому было это интересно. Наша гостья крайне волевая личность, спокойно начал пояснять разведчик. Даже сумев заставить ее говорить, нельзя ручаться, что она нам выдала всю ценную информацию. С большой вероятностью про что-то умолчала. Так что минимум пару дней придется поработать с ней, дабы быть уверенными, что она сказала нам все, что знала. Фрэнсис все еще выглядел недовольным, но продолжать этот разговор не стал. А я лишь оценил, насколько серьезно подошли к своей работе здешние разведчики. Эх, Мне бы их в Норильск, мы бы беглого князя моментально нашли. Что там за проблема с ниточкой, ведущей к изменнику в царствующем клане? Решил я вернуться к основной теме разговора. Нам все же надо побыстрее сделать свою работу, и вот тогда можно устроить нормальный отпуск в Японии. Мы сразу вышли к особе, приближенной к здешнему императору, или же доказательства не очень весомые. Сразу оба варианта. Велика вероятность, что в деле замешан родной брат японского императора. Но доказательства слишком косвенные. У нас есть лишь слова Кураки Харуми, которую мы похитили и незаконно удерживаем в плену. Попытка же что-нибудь накопать на него может привлечь к нам ненужное внимание. Нам точно нельзя допустить, чтобы раскрылось наше прямое участие в этом деле. Да уж, ситуация крайне плачевная. Информация и первый подозреваемый у нас уже есть, но все равно придется трясти остальных радикалов. Ох, как же мне не хочется это делать. Снова мне повезло. Вроде и есть результат, но толку от него. Еще и оказывается, что одним из изменников может быть брат японского императора. Если суметь проредить основную ветвь императорского клана, то он станет главным претендентом на престол. В этом случае можно ставить крест на союзном договоре, ибо вряд ли нынешний японский император проживет долго после подобного. Ему явно помогут побыстрее встретиться с погибшими родственниками. Самое поганое, что коль уж брат императора изменник, то с ним что-то надо будет делать. Хотя, наверное, это уже будет не наша забота. Главное найти основных изменников в императорском клане и предоставить доказательства их вины японскому императору. Пускай сам разбирается с родственниками. Просто нет у меня никакого желания связываться с абсолютами. Тарая победил в прошлом потому, что слишком уж неопытным он был и не успел овладеть своими силами. И большой вопрос, смогу ли я победить его сейчас, когда его натренировал Константин Романов. Даже если я вместе с Потемкиным выйду против одного единственного абсолюта, то наши шансы на победу будут близки к нулю. Тут победить можно будет только хитростью. Ну еще можно выцарапать победу, если у абсолюта не будет при себе защитных артефактов. Но сражаться против подготовленного к бою мага подобного ранга — это смертный приговор. Хотя у меня имеется возможность два раза призвать на помощь духов-хранителей. Тогда я смогу победить. Но тратить призыв помощи пока нет никакого желания. У меня впереди участие в больших войнах, там мне помощь духов-хранителей определенно понадобится. Пока я размышлял о печальности своего положения, неожиданно инициативу проявил Фрэнсис. «А чего мудрить?» – сказал парень. «Можно же поступить по-умному и...» Договорить он не успел из-за того, что над нами что-то бахнуло. Хорошо так бахнуло, аж тут пол задрожал. «Какого хрена?» – только и сказал я. «Теракт или нападение?» – тут же ответил разведчик. А затем мы с ним практически одновременно выбежали в коридор, направляясь наверх. С легкой заминкой за нами последовал и француз. «Ты-то куда?» – крикнул я ему, обернувшись. «Оставайся здесь». «Нет, я буду помогать». Спорить с ним не было никакого желания, да и времени не было. Видать, приключения сами нашли моего друга. Поднявшись на первый этаж, нам стало понятно, что произошел именно теракт. Часть стен обрушилась, имеется несколько очагов возгорания. На оставшихся целыми стенах видны осколки взрывного устройства. Взрывчатку напичкали шрапнелью, чтобы убить и ранить как можно больше людей. Да, такую взрывчатку обычно используют на улице при скоплении большого количества людей, но и в здании эта штука может быть очень эффективна. Кстати, по поводу раненых и убитых. Их было много, очень много. Но к нашему появлению часть персонала, что не пострадало при взрыве или отделалось легкими ранениями, уже приступили к оказанию помощи пострадавшим. Видно, что тут действительно много людей с боевым опытом, действовали в экстремальных условиях по всем правилам. Фрэнсис и Роман тоже приступили к оказанию помощи пострадавшим, а я начал колдовать. Постепенно очаги возгорания потухали, а весь дым тут же выветрился. Очень полезно, что я владею двумя стихиями, крайне полезными в этой ситуации. Но нам бы сюда мага ранга элиты, что обладает магией поддержки и умеет лечить людей. Чую, что без вовремя оказанной медицинской помощи многие раненые сегодня отправятся на тот свет. Я как раз закончил колдовать и собирался вызвонить Алексея, чтобы тот вместе со своими людьми и Ириной быстро ехали сюда. Иришка со своей магией сможет дать парочке раненых дотянуть до оказания им полноценной медицинской помощи. Но именно в этот момент прозвучали выстрелы. Прямо передо мной в коридор выскочило двое японцев. Оба были в примечательной одежде красно-белых оттенков, а в руках они держали автоматическое оружие. Я разбираться не стал, мне хватило ума сопоставить недавнюю стрельбу с их появлением. Поэтому, прежде чем они успели вскинуть оружие и открыть по мне огонь, я выпустил два воздушных лезвия, и японцы лишились своих голов. «Тут вооруженные японцы», — сказал я, усилив свой голос, чтобы услышали все в посольстве. «Стрелять на поражение. Стрельба уже слышна по всему зданию посольства». Я двигался вперед, убивая всех японцев, что попадались мне по пути. Таких оказалось всего трое, и можно смело говорить, что этой троице еще повезло, умирали они быстро и безболезненно. Видел я, как эти самые японцы убивали безоружных работников посольства и как разведчики давали отпор нападавшим. Атакующих посольство было прилично, но они, видимо, не ожидали отпора со стороны находящихся в здании. Особенно после того, как они устроили теракт перед нападением. Ну, им же хуже. 5 минут и с нападением мы разобрались. Стрельба просто прекратилась в один момент, а я перестал встречать атакующих. Зато я наткнулся на Фрэнсиса. Он тоже успел принять участие в бою и, судя по двум трупам рядом с ним, сумел оказать нам, пускай и небольшую, но помощь. Но при этом сам парень был ранен в плечо. «Ты в порядке?» — поинтересовался я, подойдя к нему. «Да», — кивнул француз, — «рана сквозная. Вот подлечит меня и можно снова в бой». Ну, испытанием боем Фрэнсис прошел. Можно смело рекомендовать его Пожарскому. Хоть какая-то польза от всей этой ситуации. Я прошел дальше и увидел, что Роман командует отрядом бойцов, которые собирали в одном помещении взятых в плен японцев. Их было не так уж много, но они были. Сейчас я мог разглядеть их получше и понял, что одежда у них была цветов национального флага Японии. Можно не сомневаться в том, что на посольство напали радикалы. Роман заметил мое появление и тут же начал докладывать. «Ваша светлость, нападение отбили, сумели взять нескольких пленных, вроде радикалы, но ребята как-то не спешат общаться. Даже были попытки самоубийства, пока мы их не связали по рукам и ногам. Что нам с ними делать, ваша светлость? В условиях форс-мажора вы тут главный». Я глянул на схваченных японцев. Каждый из них был серьезно ранен, поэтому их и удалось схватить живыми. Напавшие не собирались сдаваться и предпочитали погибнуть в бою, нежели сдаться на нашу милость. Вот поэтому у японцев в свое время была популярна тактика камикадзе. Что ж, ребята явно играют по-грязному. Причем слишком уж грязно. Не знаю, чего эти уроды добивались этой атакой, но вот мой гнев они на себя навлекли. Я сюда прибыл не как дипломат, а как солдат. А что солдаты делают с теми, кто не гнушается убивать безоружных людей? Добейте выживших. Отдал я приказ. Разведчики тут же выполнили его. Теперь из нападавших никто не выжил. А я же посмотрел через окно в ту сторону, где находился императорский дворец. Значит, брат императора поддерживает радикалов, и вероятно он стоит как за нападением на меня, так и за этим инцидентом. Или же приказ отдал кто-то из его подчиненных. В любом случае он виновен. Пора мне пересмотреть свой принцип не связываться с абсолютами. Интерлюдия 2. Капец мы встряли, Генка. И без тебя знаю, Витя. Вот что нам делать с этим гаремом. Второстепенная задача по уничтожению бандитских группировок в Ботсване была выполнена успешно. Вот прямо сейчас наемники и бойцы гвардии закончили зачищать пещеру, которая играла роль убежища одной из банд. Тут нашлось немало добра, часть которого они передадут правительству в ближайшем городе, а часть оставит себе как заслуженные трофеи. Все в рамках заключенного контракта. Но появилась маленькая такая проблема. В ходе осмотра пещеры были обнаружены 12 представительниц прекрасного пола от 16 до 25 лет. Их откровенные наряды и крайне привлекательная внешность не оставляли никаких вопросов, зачем бандиты держали их тут. Слишком уж падок тутошний главарь бандитов был на женскую красоту. «Сдадим их правоохранительным органам», — пожал плечами Иван. «Пойдут как часть трофеев, что мы должны сдать правительству, а себе оставим больше ценного барахла. Вот этого мы точно делать не будем», — категорично заявила Кейт. «Вы же понимаете, что этих девушек собирали по различным деревням, которые вырезали поголовно. Им некуда возвращаться, родных не осталось. Передадим их местным властям, а те сами их сдадут в различные бордели. Мы должны взять их с собой. Кейт, я все понимаю, но мы выполняем важный контракт и задание его светлости», — вступил в разговор Генрих. «Нам предстоит быстрый бросок на юг, а потом будут и сражения с другими наемниками и местными бандами. Вот куда мы их денем и как обеспечим должный уровень охраны. Все равно нельзя их бросать или отдавать местным. И ведь все присутствующие понимали, что девушка говорит правильные вещи. Ситуации бывают разные, но бросить на произвол судьбы этот гарем никто из них не может по соображениям совести и из-за собственных принципов. Да и остальные бойцы не поймут такого решения их командиров. Также не нужно забывать про самую главную причину, по которой они не могут оставить девушек в беде. Князь нам не простит, если узнает, что мы не позаботились о них», — сказал Виталий. «Но куда мы их пристроим?» Чуть ли не выл от отчаяния Генрих. «И вы хоть понимаете, что таким девушкам отнюдь не безопасно быть в коллективе, который на 90% состоит из здоровых мужиков? Да все будет хорошо», — заверил командира Иван. «Парни будут только рады красавицам. А если кто решит руки распускать или попробовать взять их силой, так мы же их сами тогда кастрируем. Мы тут еще кучу тряпья нашли, пускай подберут менее вызывающие наряды, а затем определим их к нашим кашеварам. Бойцы тогда сухой паек будут уплетать за обе щеки». Командир наемников еще несколько секунд размышлял, а затем лишь махнул рукой, соглашаясь со своим заместителем. «Все равно ведь деваться некуда. Я докладывать его светлости о трофее в виде целого гарема не буду», — категорично заявил немец. «Буду докладывать я», — взял на себя такую ответственность Геннадий. «Главное доложить ему напрямую, а не через его невест. А прикольно ведь получается», — сказал Виталий. «Солнце, пустыня, гарем красивых девушек. Хоть сейчас кино снимай». Глава 9. «Кто-нибудь может мне объяснить, как мы это допустили?» — раздраженно сказал император. «Меня заверяли в том, что нападение на наше посольство в Японии — это нечто из разряда фантастики. Якобы даже самые отпетые радикалы из числа японцев побоятся напасть на наших дипломатов. Именно поэтому и из-за сильных ограничений на количество сотрудников посольства мы вместо солдат для охраны дипломатов послали туда разведчиков сбора информации и содействию заключения союзного договора. В итоге 23 погибших. Было 21, но еще двоих не смогли спасти даже целители. Я жду от вас ответа на мой вопрос, государь. Это наш общий просчет», — смело признал новый руководитель тайной канцелярии, вставший со своего места. «Но произошедшее выходит за рамки любых наших прогнозов. Данное нападение не просто нелогично, но и наносит ущерб делу японских радикалов. Подробности», — потребовал государь. «Общественное мнение японцев не на стороне радикалов», — взял слово министр иностранных дел. «Иностранцев этот народ не любит, но убийство безоружных людей очень сильно повлияло на настроение в обществе. Если честно, то теперь радикалам будет очень трудно помешать заключению союзнического договора. Теперь любое нападение на иностранцев и уж тем более граждан нашей империи станет дополнительным гвоздем в крышку их гроба. Интересно, какова наша стратегия? Вам, государь, необходимо публично выразить свое недовольство. Но сконцентрировать свое недовольство нужно именно на японских радикалах. Следует провести аналогии с недавними событиями в нашем государстве, подчеркнуть, что в каждой стране есть те, кто готов окунуть свою родину в пучину хаоса ради личных интересов. Направим народное недовольство против отдельных личностей и не дадим помешать переговорам», — кивнул император. «Ничто не должно помешать заключению договора. Но проблема остается. Не могу поверить, что радикалы оказались настолько глупы, что не подумали о последствиях нападения на наше посольство. Или же это сделали молодые и глупые? Разбираемся в этом», — сказал глава канцелярии. «Ресурсов у нас там мало, все заняты устранением последствий нападения. В этом направлении сейчас работает лишь его светлость Беляков. Для того мы его туда и послали, чтобы он справился с проблемой радикалов. Сам-то он чувствует себя в порядке после участия в обороне посольства». «Да что его светлости будет», — хмыкнул представитель имперской гвардии. «Наш князь, как обычно, умудрился оказаться в нужном месте. Наши люди и сами бы отбили это нападение, но князь со своим французским другом не допустили еще больших потерь среди сотрудников посольства. Это хорошо. Он отправлял какие-либо доклады. Был один, почти сразу после нападения. Светлейший князь сказал, что у них все шло по плану и уже были первые результаты. Но произошедшее нападение серьезно спутало им карты. и сам князь крайне недоволен случившимся. Он настроен покарать тех, кто стоит за этим нападением. Проблема в том, что среди изменников есть и родной брат японского императора. А зная характер князя, то это его не остановит от возмездия. Как только представится шанс и у него будут на руках весомые доказательства вины изменников, он начнет действовать. Это уже проблемы клана Тагисукава, хмыкнул император. Они сами навлекли на себя это. Очень вовремя князь Потемкин отправился в Японию. Чрезвычайно вовремя. Какой нахрен гарем? Сказал я в трубку. Гена, тебе там голову напекло. Там нужно панамку на голове носить, чтобы под солнышко мозги не перегревались. Прошу прощения, ваша светлость, но голову мне не напекло, услышал я ответ своего слуги. Самый настоящий гарем, который собрал себе главарь одной банды, что мы уничтожили. Больше десятка молодых девушек, лишившихся крыши над головой, средств к существованию и родных. Хорошо, это я понял. Вы почему их властям не передали, чтобы те позаботились о своих гражданах? Понимаете, ваша светлость. Но Геннадий так и не договорил, в спутниковом телефон послышался шум и вскоре я услышал Виталия. Ваша светлость, Геннадий кота за причинное место тянет, так что доложу я. По словам Киев, девушек бы ждало бедственное положение. В лучшем случае их бы взяли к себе большие шишки, в худшем отправили бы в бордель. Мы этого допустить не могли, так что пришлось брать ответственность за спасенных на себя. Это было единогласное решение, ваша светлость. Я лишь помассировал переносицу. Вот же привалило проблем. Вот ей-богу, только удалось мне избежать полноценного гарема, так он сам ко мне пришел. Это было бы даже смешно, но что-то я совсем не смеялся. Уже предвижу, как я буду сообщать эту новость Юле и Ирине. Так, за то, что не дали девушек в обиду и рискнули взять их с собой. Хвалю, сказал я после нескольких минут молчания. Обеспечить их всем необходимым и при первой же возможности выслать воздушным бортом в Москву. Будем тут разбираться, что с ними делать. Дам не обижать, строго наказывать всех, кто решит воспользоваться их безвыходным положением. Все ясно. Так точно, ваша светлость. Вот и молодец. Все, продолжайте выполнение основной задачи. Конец связи. Я отрубил связь и положил телефон на журнальный столик, после чего откинулся на спинку дивана. Что ж, хотя бы у моих архаровцев в Африке все идет как надо. Понятное дело, что они пока выполнили лишь самую простую часть плана, но все равно результаты хорошие. Главное, чтобы их легенда продержалась достаточно долго, тогда у них будет время создать в нужном месте неприступную крепость, откуда их ни при каких условиях не сковырнешь. А вот этот гарем, мда, фильма «Белое солнце пустыни» в этом мире не существовало по понятным причинам, но я-то в свое время смотрел его пару раз и не могу не оценить иронию. Только вот в фильме все закончилось не совсем хорошо. Ничего, в своих бойцах я уверен, они меня не подведут и девушки в надежных руках. Хотя пока их не вывезут из Африки, совсем уж расслабляться не стоит. Всякое может произойти, мне ли это не знать. Проблема в том, что я понятия не имею, куда мне пристроить девушек из этого гарема. У меня пока из активов лишь один ресторан. Видать, придется их селить где-нибудь в Крыму и там же искать им работу. Не домой же их тащить. Меня невесты с потрохами сожрут. Да и как-то слабо я себе представляю спокойную жизнь в доме со столькими женщинами. Ладно, об этом я еще подумаю. Пока у меня есть проблемы посерьезнее. Я взял со столика папку с досье на брата японского императора. Увы, ценной информации в этом досье было мало. Информацию собирали по открытым источникам. Со стороны может показаться, что Тагисукава Томусаки точно не может быть радикалом и вообще он поддерживает различные реформы местного императора. Он даже активно участвует в переговорах между русскими и японцами. Только вот если верить словам пленницы, все это напускное, маска. Томусаки хочет держаться поближе к брату, ему необходимо его доверие. Сам же брат императора через посредников финансирует радикалов и даже отдает им приказы. Так что он далеко не последний человек среди изменников, а то и самая главная шишка. Словами не передать, как мне хотелось сразу после отражения нападения на посольство поехать в императорский дворец для того, чтобы лично встретиться с этим козлом и устроить ему веселую жизнь. Эх, но я сдержался, немного остыл, а там уже Роман рассказал мне крайне интересные вещи. Получалось, что нападение на посольство было не на руку радикалам. На деле же теперь их в хвост и гриву будут гонять власти Японии, а если правильно разыграть карты, то теперь заключению союза между двумя империями ничто не сможет помешать. Ну разве что смерть большей части императорского клана, но сейчас общественное мнение было таким, что изменников вообще никто не станет поддерживать. Даже если во главе будут стоять члены семьи Тагисукава. Данное нападение могло быть инициативой снизу, мол горячие головы пошли против желания своих лидеров. Но разведчики посольства смогли опознать нескольких напавших. На них уже имелись весомые папочки с собранной информацией. Все как один радикалы, причем состоят в этой фракции далеко не один год. Люди отнюдь не глупые, должны были осознавать глупость и нелогичность нападения на наше посольство. Не могли они пойти на подобное. И что это все значит? Появился еще кто-то желающий дискредитировать радикалов. Я ведь даже невольно подумал, что нападение устроили наши. Лес рубит, щепки летят. Но нет, меня заверили в том, что японцы сами додумались до такого поступка. Может, кто из иностранных друзей решил сорвать подписание союзного договора. Те же британцы доказали, что от них можно ожидать чего угодно. Вон, целых два покушения на меня устроили. Но ведь и они должны были понимать, что атака на посольство даст абсолютно противоположный результат от желаемого. Нет, эти бы устроили нападение русских на японцев. Так что и эту версию приходится отбросить. От раздумий меня отвлек зашедший в комнату Алексей. Ваша светлость, докладываю. Француз здоров, целители справились с его ранением. Также встретил подкрепление из Москвы и назначил их охранять ваших невест. И вы снова получили приглашение посетить императорский дворец. Ага, только шнурки поглажу и сразу же поеду туда. Повторно ответь японцам, что если кто-то из них хочет встречи со мной, то я жду их в нашем посольстве. Да, я переселился из гостиницы прямиком в посольство. Второй и третий этаж уцелели, а именно там находились жилые помещения. И когда императорский клан попросил меня о встрече в первый раз, то я через наших дипломатов сообщил им о своем условии. Это не было даже приказом сверху, а исключительно моей инициативой. Пускай сейчас я не мог отомстить тем, кто устроил нападение, но это отнюдь не значит, что я не могу получить хотя бы моральную компенсацию. Может, все же не стоит быть настолько резкими в общении с семьей Тагисукава? Спросил Алексей. Все же они царствующий клан. Пускай привыкают. Или ты думаешь, что наши послы не высосут досуха этих ребят на переговорах после случившегося? Японцам придется пойти на серьезные уступки. Тогда подумайте о ваших хороших отношениях с семьей наследника. Стоит ли их ставить под удар? Алексей, тут дело даже не в том, что я такой принципиальный. Японцы допустили нападение на наше посольство и за это они будут долго расплачиваться. А я еще и страж империи, так что необходимо проявить характер. Было видно, что я не совсем убедил Алексея. Но, да и ладно, все равно не поеду во дворец ни при каких условиях. Нахрен оно мне надо? Не дай бог встречусь там с этаким Тамусаки, могу и не сдержаться. Поэтому пускай сами едут сюда на поклон. Заодно принесут публичные извинения сотрудникам посольства. Потемкин еще не прилетел. Поинтересовался я. Его самолет пойдет на посадку в течение получаса. Хорошо, тогда пока свободен. А мне тут кое-что надо сделать. Когда Алексей вышел из помещения, я взял свой сотовый и набрал номер Юли. Лучше сразу разобраться с возникшей проблемой и не откладывать ее в дальний ящик. Хуже же будет.